Не иметь попечений свойственно душе совершенной, а сокрушать себя заботами душе нечестивой. О совершенной душе сказано, что она якуже крин в тернии, а сие означает душу, которая среди заботящихся о многом живет без попечений. Крин и в Евангелии означает душу, не имеющую попечений, ибо сказано: «Не труждается, не придет, а паче Соломона облекается славы». О тех же, которые имеют много забот о телесном, говорится: «Все житие нечестивого в попечении». И подлинно, нечестиво распространять попечение о телесном на целую жизнь и не оказывать никакой заботы о будущем. Мерой приобретения должна служить потребность, что превышает эту меру, то есть излишество, затрудняющее, не облегчающее. Как соразмерная с телом одежда составляет и потребности, и украшения, со всех же сторон обвислые, опутывающие ноги и влекущие по земле, при безобразии делается препятствием во всякой работе, так и имение, превышающее телесную потребность, и для добродетели служит препятствием, и подвергается великому порицанию тех, которые в состоянии исследовать природу вещей. Нестяжательностью называем мы не нищету невольную, которая, приключившись по необходимости, сокрушает дух и, как непроизвольная, почитается несносную, но добровольную решимость довольствоваться малым, приобретаемую самовластием помысла, однако требующую труда, и до того именно времени, пока упражнение, обратившись в навык, не сделает сносным того, что долгое время казалось трудным и нестерпимым. Ни одна телесная красота прельщает, но и блеск богатства не менее сильно раздражает вожделение, и в обоих случаях потребна душа мужественная, чтобы не уступить их обольстительности. Поистине великими по чести и мужественными назвать надлежит тех, которые на поприще сем одерживают победу, между тем, как помыслы борются и состязаются убедительными доводами, как бы телодвижениями, стараясь доказать, что должно согласиться с мнением многих, и кажущееся хорошим признать уже действительно хорошим, не отказываться от того, что по общему мнению почтено достойным цены, не уклоняться от обладания данным на употребление от самого Создателя и не обличать напрасно приобретение того, что приведено в бытие с известной целью, а не даром. Подвижники сии истинно достойны одобрения, как не уступившие место сопротивникам, не сбившиеся с поприща и не давшиеся в руки врагам. На правом суждении, безопасно утвердив свои колена, не склонились они на принятие земных веществ, жизнь неразвлеченную, предпочтя жизни метущейся, и умеренностью в потребах, приобретши себе безмятежность. Древние святые до такой степени простирали ревность о нестяжательности, что вели жизнь бездомную, бесприютную, питались снедью, какую давала природа, находили себе ложе, где и какое случалось. Не было у них ни крова, ни ложа, ни трапезы, одежду им служили овечьи кожи. Во всей точности ревновали они следовать совету Господню: «Воззрите на птицы небесные, смотрите крин сельных». Они искренне верили, что необходимое для потребности тела само собою последует, когда будешь благоугождать подающему сие Богу, и преимущественно пищись о приобретении небесного царствия. Нашей же жизни, окруженной полным во всем довольством, куда равняться жизнью тех блаженных, которых не тревожили ни помышления о теле и телесном, но чистое некое вожделение божественного, непрестанно восхищая их в превыспрении, убеждало забывать о том, что на земле почитается блистательным. Они ничего не имели на земле, кроме тела, которое природа удерживала долу, но и его желали бы они иметь с собою там, где пребывали умом, созерцая небесное благо. и никогда не отрывались бы они от тамошнего наслаждения, если бы природа не возвращала их к удовлетворению телесных потребностей, благоговением к связавшему душу с телом, понуждаем их заботиться и о теле, при всем том, что признавали крайне благопотребным отчуждение от оного. Потребность телесная быстро течет и проходит. В прошедшем не имела она промышления о настоящем, и в настоящем не имеет его о будущем, врачует одно настоящее. А труд добродетеля есть семя, дающее неоскудевающий плод, и во время самого делания радует совесть ожиданием наслаждения, и при переселении отсюда оказывается благолепным и с поспешествующим вечному веселью. По елику путь, ведущий в царство, имеет столько затруднений, будучи узок и со всех сторон окружен стремнинами, то какой же смысл, обременив себя грудами денег и других имуществ, покушаться идти сим путем так, как идти невозможно? Заботы о вещественном, рассеивая и сильно влеча долу, легким делают падение, особенно там, где течение дел требует острого и трезвенного внимания. И при таком внимании шествие редко проходит без падений, по причине затруднений на узком пути по стремнинам, а для обременившего себя ненужную тяжестью стяжаний оно неизбежно. Да и самое стяжание есть уже падение. Поведение наше относительно стяжаний трояко. Нестяжательность высшая и средняя, и жизнь овеществившаяся многостяжательная. Происхождение их таково. В раю вот что предписано было первозданному. Смеси траву сельную. Достоинство повелевшего ручается за полную приспособленность такого пропитания к жизни человеку предназначенной. Можем, однако, в пояснении сей приспособленности прибавить, что оно было гораздо пригоднее всякого другого к сохранению в созданных по образу Божию желанной утонченности, чтобы мысленная сила всегда пребывала необремененной и трезвенность ума неомрачаемой. Когда таким образом потребное для жизни тело давалось само собою, ум не праздным оставался, имея все время свободным от трудов телесных, но непрестанно восторгался к духовным созерцаниям, разливавшим в нем неистощимое веселье. Сие делание воспитывал в нем сам Бог по своему благоизволению, приходивший к нему каждодневно для собеседования. Такова норма, свойственной человеку жизни. Существо ее не может быть изменено или отменено. Но возможен иной образ видимого ее видения, который и необходимым сделало последовавшее падение. Приступившему заповедь и незринутому из рая Бог узаконивает другой образ жизни, сообразно с его падшим состоянием, повелев невоспользовавшемуся покоем как должно добывать пищу работой и трудом, потому что не умел постоянно пребывать в служении Богу и в собеседовании с Ним, когда имел свободное время и не имел нужды в телесных трудах в раю. В пищу ему назначен хлеб, добываемый в поте лица, а в одежду – кожаные ризы, чем положен предел любостяжательности и суетности. Первоначальная нестяжательность райская заменена таким скромным стяжанием, которое при том, несмотря на потовый труд, не от одного его зависело, но наипаче от Божие благословения. На деле раскрылись из всего три порядка жизни. Одни довольствовались скромным стяжанием при потовом труде в уповании на Бога, другие, углубившись в упование на Бога, совсем отреклись от всякого стяжания, ревнуя восстановить райскую нестяжательность, и были питаемы Богом. Третьи, углубившись во всякого рода труд, на нем основали свою надежду иметь нужное. Обеспечение же своей жизни основали на многоимение. Бог забыт, Богом для них стала любоимание. Вот три сказанные вида отношения нашего к стяжаниям. Вторым поставленный здесь вид представляет поведение преимущественно приличествующее разумному существу, именно проводить время в служении Богу и должное получить из сокровищницы Божией промысла, надеяться на Божию попечительность и землю иметь данницей, искренно служить создавшему и на нужды произвольную данью облагать тварь, здесь быть странником, жилищем почитать то, которое уготовано на небе. Сию жизнь предписал Создатель вначале, и сию жизнью, повинуясь Ему, жили все святые. Примеры — Илия, Елисей, сыны пророческие, предтеча, лик апостолов. Такова нестяжательность святых, высшая. Но много имеет полезного и среднее после оной нестяжательность, как сообразное со временем и нуждою. Если и невозможно ей состязаться о первенстве и похвалиться равночестием и с преимущественным образом жизни, то ей бесспорно принадлежит вторая степень чести. Первые святые с совершенной нестяжательностью жили для одной души и для создавшего ее Бога, ни во что ставя тело. Но они без попечения о нем имели все потребное не в житнице, предварительно собираемое, но от Божие благоволение, как из сокровищницы, благовременно получаемое. Последовавшие же за ними святые, с среднею нестяжательностью, заботясь о необходимом утешении тела и промышляя о том, чтобы оставленная в небрежении животная наша часть не разрушилась против воли сочетавшего ее с нами, в такой мере употребляли руки свои в дело, в какой по неизбежной необходимости требовалось услуживать телу. Большую же часть времени проводили в попечении о душе, в молитвах, богомыслии и должных занятиях, имея в виду преуспеяние в добрых делах. Последние же, совершенно став плотью, всецело посвятили себя на служение земному кумиру, желая иметь уже не только достаточное для телесной жизни, но и то, что показывало бы их не меньшими предотличающимися изобилием, чтобы хоть через это быть у всех на виду. Этим явно выставляют они на позор свое безумие, предосудительное вменяя себе в похвалу и думая тем обратить на себя внимание и заслужить удивление, за что достойны они презрения и осмеяния. Ибо как сообразное с каждым званием дает основательные поводы к одобрению, так неприличное звание, хотя в другом отношении оно и не дурно, весьма предосудительно там, где оно не свойственно. Которым же ближе средние из сопредельных с ними по ту и другую сторону? Конечно, к тем, которым более приближаются делом и о сродстве с которыми провозглашают тем, что стараются быть с ними близкими по жизни, ибо потому что составляют средний чин между теми и другими, не одинаково уже склонны к обоим. И хотя они позади предшествующих, но непосредственно за ними следуя и юношескую стопою идя по следам их, столько отстоят от последующих за ними, сколько бегущие постепенно удаляются от идущих шагом или останавливающихся на одном месте. С первыми же у последних ничего общего. Кое общение у имеющих много вещественного с нестяжательными, кое согласие у мудрствующих плотское с мудрствующими духовные, какая общая часть у опутанных житейскими делами со служащими беспечально Богу. Одни апостольски оставляют все, что приобрели, другие приобретают то, чего не имели. Одни пребывают в безмолвии, внутренне прилагая попечение о преуспеянии духовном, другие ведут все роды борьбы, сражаясь за деньги и имущество. Одни припираются с духами злобы за небесные блага, другие за земные блага нападают на подобных себе. Одним, говорит Павел, является як уже светило в мире, сияя, конечно, славою жизни и став для видящих виновниками доброго соревнования, а другим сказано «Имя мое хулится вами», то есть вами, поступающими противно званию и носящими на себе наружность, противоречащую делам. Какое же слово не возгнушается тем, кто говорит, что отрекся от житейского, а на деле предан его развлечениям? Хвалится, что презрел мир и до неистовства предан мирским делам. обещался не обращать внимания на земное, а делами доказывает лживость обещания. Утверждает, что простился с суетою и не расстается с ней. Исшел ты из Египта. Чего же после сего общего у тебя с пленфоделанием? Шествуешь пустынею, поспешая к земле обетования. Для чего же медлишь, занимаясь суетными работами, став медлительным путником в дальнем странстве? Всякой тщательности требует предлежащий тебе путь. Что же блуждаешь по распутьям, подвергаясь опасности остаться недостигшим упокоения? Возложил ты руку на рукоять рала. Для чего же обращаешься вспять, делая себя неуправленным в Царство Небесное? Позади себя оставил ты запаление Пятиградия. Для чего же озираешься, желая увидеть совершающийся там? Взял ты крест, последуй же за Христом, оставив все, потому что Христос, с которым ты сочетался, желает быть любимым паче всего. Немногого утешения требует тело. Попекись о сем утешении, потому что до времени связан ты с телом, чтобы его иметь содейственником в делании добродетели и чтобы не встретило препятствий преуспеяния души. А кто печется о валах, ежедневно пересчитывает стада овец, непрестанно ухаживает за виноградниками, рощами, нивами и садами, так что и продолжение дня недостаточно ему для сих работ, тот, где и когда будет иметь время вспомнить о Боге? Когда ему заняться псалмопением? Когда помолиться? Какое время посвятить упражнению себя в богомысленном созерцании? А если и найдет возможность изредка делать это между многих дел, то как принесет он владыке чистое моление, когда мысль его не отрешена от того, о чем имеет он много заботы и попечения? Как наблюдет за движениями страстей, чтобы узнать вчерашнюю и сегодняшнюю разность в перемене на лучшее или худшее? Как отыщет сплетение помыслов, которые многообразно одни за другими заменяются и самое наблюдение делают трудным? Или не примечаешь, как сокрушают тебя днем дела, а ночью забота о них? Время отдыха делая временем мучений, ибо тогда память, приводя на мысль, кто нарушил межу, кто причинил вред плодам, кто прекратил водотечи для орошения, кто потравил пастбище, кто делает или сделал другую какую-либо обиду, и о каждом, как он упорствует и спорит, приводит тем в неистовство раздражительную силу души, возбуждая к отмщению, не давая времени на сон и покой, и тем паче на молитву, которая требует великого безмолвия и долгого свободного времени, доставляющего отчасти и освобождения от всех попечений».